«Рауль, и что ты думаешь обо всем этом?» – спросила я, нервно расхаживая по комнате, то ли от возбуждения, то ли от того, что отопление заработало в полную силу, я чувствовала жар, хоть и была одета лишь в тонкую пижаму. «Думаю, срочно нужно искать ключи и выбираться отсюда. А если они не найдутся, придумать другой способ выйти. Развинтить замок в двери, выломать решетку на окне и как можно скорее». В отличие от меня, нервно мельтешевший, Рауль казался спокойным. Я остановилась напротив него и спросила. «Ты тоже считаешь, что с домом не все в порядке?» «С нами что-то не в порядке, но не знаю, в чем кроется причина. В подмешанном питье или еду каком-то веществе? В особом воздухе, в том, что мы оказались запертыми, и всех это угнетает? Или в накопившихся в парах конфликтах? Не знаю, Анна. Но то, что происходит, ненормально». «Помимо ссор есть и другие вещи», – сказала я, усаживаясь в кресло напротив Рауля. Он вдруг, поежившись, привстал, стащил с кровати одеяло и накинул его себе на плечи. «Тебе холодно?» – удивилась я. «Немного». «Но в комнате такая жарища, что впору открывать окно», – воскликнула я. «Ты не заболел?» «Нет», – отмахнулся Рауль. «Что ты имела в виду? Я понял, что в ту ночь, когда отсутствовал, произошло что-то еще, кроме обморока Лауры. Но ты не успела мне рассказать». «Не знаю, поверишь ли ты, Анна», – перебил он меня. «Мы с тобой только и делаем, что играем в веришь, не веришь. Смелей». Когда я рассказывала обо всем Раулю, не могла не вспомнить о дне нашего знакомства. Тогда я тоже высыпала незнакомому человеку все не складывающиеся в полную картину пазлы, надеясь получить недостающее. Боялась помниться, что Рауль не отнесется к моему рассказу всерьез, но он и тогда, и сейчас слушал меня внимательно, не перебивая. «Бусины, а нити не хватает», – сказал он мне после того, как я закончила. Повторил почти ту же фразу, что и тогда летом. «Мне не доводилось раньше сталкиваться с чем-то таким, необъяснимым», – продолжил он. «Ни с призраками, ни с полтергейстами, ни с НЛО и прочими аномальными явлениями. Мне проще объяснить рассказанное тобой какими-то спецэффектами, которые устроили хозяева, чтобы подогреть интерес к дому». «Рауль». «Подожди, Анна, я одно хочу сказать. То, что я не встречался с подобными вещами, не означает, что они не существуют». «Я раньше тоже ни во что такое не верила», – вздохнула я. «До происшествия на фабрике. Что у вас там с Ракель тогда произошло? Это уже прошлая история и звучит еще более нереально, чем то, что я тебе сейчас рассказала», – неуверенно произнесла я. Рауль почувствовал мои колебания. «Анна, любой твой рассказ о самых невероятных вещах – прозвучит куда правдивее, чем версии Ракель, надумай я расспросить ее о событиях на фабрике». «Ну, раз хочешь». И я рассказала ему о том, что случилось в тот августовский вечер. Опять Рауль выслушал меня молча, лишь иногда хмурился, а когда я закончила, просто сказал: «Иди сюда». Я присела рядом с ним на кровать, удивительно, но, несмотря на то, что в комнате было натоплено, я почувствовала, что парня будто окружает кокон холода. Неудивительно, что он ежится и кутается в одеяло. Странно то, что именно вокруг него собрался этот холод. Впрочем, не так уж странно, если учесть, что тут много чего происходит непонятного. Неудивительно, но тревожно. Рауль приподнял край одеяла, и я с готовностью юркнула к нему, прижалась к его телу, отметив, что оно горячее, как печка. Похоже, Рауль температурит, надо и правда выбираться из этого дома как можно скорей. Хоть сейчас. Утром, обещаю, утром мы что-нибудь обязательно придумаем и уедем отсюда. Прочитал он мои мысли и крепко обнял меня. От тепла его ласковых прикосновений я постепенно успокаивалась и убаюкалась. И уже никуда не хотелось бежать, напротив. Хотелось остаться, сидеть, прижимаясь к его горячему боку, долго-долго. «Если сейчас будем ломать замки и выставлять решетки, перебудем весь дом, а люди, уставшие после этих ссор. Уснули, и слава богу, оставим все на утро, хорошо?» «Ты мне не веришь?» – спросила я, заглядывая снизу вверх ему в лицо. И подумала, что точно так же он спрашивал и меня не единожды. Оказавшись на его месте, я осознала, как это важно, чтобы тебе поверили и как сложно доказать, что кажущийся неправдоподобным рассказ – не выдумка, не оправдание. «Верю ли я?» – засмеялся он, будто угадал мои мысли. И теперь желал подразнить меня. «Верю, не верю, какая разница?» Я мстительно ущипнула его за бок. От неожиданности Рауль дернулся, и когда я засмеялась, резко опрокинул меня на кровать. Проворно перекатившись на живот и приподнявшись на локтях, он навис надо мной. Я попыталась выбраться. Но Рауль крепко обхватил мои ноги своими, почти лишив меня возможности двигаться. «Не сбежишь», – шепнул он мне на ухо, легонько касаясь губами мочки. И вновь отстранился, разглядывая мое лицо. Зеленые смеющиеся глаза так близко, что я вижу в них свое отражение. В глазах любящего мужчины желанная им женщина даже самой неидеальной внешности видит себя красавицей. Такой, какой видит ее он. Может быть, тогда эти зеркала самые честные в мире? И зачем нужны другие, холодные, бездушные, искусственные, которые безжалостно демонстрируют, что нос у тебя не идеальный, ноги короткие или кривые, талия не осиная, тогда как в глазах любящего тебя мужчины отражается богиня? «Диосса», – прошептал Рауль. Я выпростала одну руку из-под покрывала и обвела пальцем контур его приоткрытых в полуулыбке губ. Не отводя взгляда, Рауль медленно опустил лицо, чтобы поцеловать меня, и в этот момент раздался стук в дверь, настойчивый и требовательный. Мы оба вздрогнули от неожиданности и поспешно вскочили, будто нас застали не в нашей спальне, а в общественном месте. «Кого принесло?» – проворчал Рауль, отбрасывая одеяло и направляясь к двери. Четвертый час утра. На пороге стояла Нурия, все в той же ночнушке, растрепанная, злая, заплаканная. «Мне с тобой поговорить нужно», – громко и отрывисто заявила она, без приглашения врываясь в нашу спальню. «Нурия», – возмутился Рауль, – «ты видела, который час?» «В этом доме сейчас вряд ли кто-то спит», – бесцеремонно заявила девушка. «И я не собираюсь ждать до утра, если по твоей вине рушится моя жизнь». «Что ты такое говоришь?» «Анна, оставь нас одних», – бросила она, даже не взглянув в мою сторону. Словно отдавала приказание королева. «Нурия, вообще-то ты меня выгоняешь из моей спальни», – веско заявила я, вложив в тон все свое недовольство. «Мы спать собирались». Она медленно обернулась в мою сторону, окинула взглядом разобранную постель, и по усмешке, тронувшей ее бескровные губы, я поняла – что Нурия уверена в том, что спать мы не собирались. В ее глазах мелькнуло злорадство, и она с видимым удовольствием повторила: «Анна, оставь нас одних». «Если будешь так орать, мне нет никакой необходимости уходить, тебя и так весь дом слышит», – съехидничала я, но, однако, поднялась, не желая участвовать в еще одном скандале. Впрочем, у двери я остановилась и оглянулась на Рауля. Мне подумалось, что я сбегаю, оставляя его одного на поле боя. Пожалуй, не буду никуда уходить, пусть эта фурия в ночнушке при мне ругается. Но Рауль, правильно истолковав мой взгляд, жестом показал, что все в порядке, и взглядом попросил оставить его с Нурией. Едва я успела закрыть дверь, как раздался гневный крик. «Это ты ей рассказал!» Я была права в том, что вопящая Нурия опять перебудет весь дом, если, конечно, хоть кто-то успел уснуть. Ну и дела. Друзья будто превратились во врагов. Стычки в парах, стычки между парами, один на один с привлечением массовки. Не пройдет и 5 минут, как кто-нибудь, привлеченный криками, опять прибежит, и все начнется заново. Остается надеяться, что все уже настолько устали от конфликтов, что даже услышав свист пушечных ядер, благоразумно предпочтут не высовываться. Я немного побродила по гостиной и опять вернулась к двери нашей комнаты. Нурия уже не кричала, но ее возбужденный нервный голос все равно было слышно. Я отошла от двери и забралась с ногами в одно из кресел. «С ума сошла!» – донеслось вдруг до моего слуха возмущенное восклицание Рауля. Я невольно вытянула шею в тревоге, прислушиваясь, но из комнаты опять послышалось неразборчивое бормотание. Чье Нури или Рауля, непонятно. «Ситуация. Надеюсь, в будущем, вспомнив об этом отдыхе, мы посмеемся». «А может, просто предпочтем все забыть? Я очень надеялась, что когда мы уедем отсюда, отношения в парах и между друзьями вновь станут прежними. Мне и правда очень хотелось спихнуть всю вину за конфликты на дом. Мне понравились друзья Рауля, даже Нурия. И если мне, знавшей всех, так мало горько наблюдать разворачивающиеся битвы, то каково остальным участвовать в них? Битвы, где не может быть победителей. Петушиные бои. Кто-то делает ставки, кто поставил на нас». Я вновь поднялась и принялась кружить по гостиной. Что случилось? Что разрушило теплую, уютную атмосферу, царившую изначально? Вспомнился вечер, когда мы сидели тут все вместе, слушая гитарные переборы, болтая о своем девичьем, бросая полные любви и нежности, взгляды на парней, в сторонке ведущих мужские разговоры, как это было давно. Прав был Савелий, настаивая на необходимости покинуть дом как можно скорее. Почему я не приняла его слова во внимание, просто не успела? В то первое солнечное и радостное утро сложно было представить, что уже через несколько часов будет вовсю бушевать гроза. А позже меня целиком поглотили личные страдания, и я совсем забыла о предостережениях приятеля. Савелий говорил что-то про обугленную комнату. Я мысленно вернулась в ночь, когда с Лаурой случилось что-то непонятное. Упала в обморок, в комнате ее пахло гарью. Надо завтра же поговорить с Лаурой о том вечере. Обугленная комната. Я вспомнила, как Савелий сказал, что корень зла нужно искать в погребе. Там, куда привел меня во сне Булка, там, где Лаура сказала мне, что атмосфера ей кажется магнетической. Там, откуда Лаура и вернулась, необъяснимо странной. Надо бы завтра осмотреть подвал, попытаться понять, что же там такое магнетическое. А может, уже утром мы выйдем отсюда, и не придется спускаться в подвал, выйдем из дома, и прекратятся все странности. И с нами, и с Лаурой хотелось бы на это надеяться. Я подошла к окну и внимательно осмотрела его, узкая, как бойница, закрытая ставнями. В такое и самое худенькое из нашей компании не пролезет. Насколько я поняла, такие бойницы во всех комнатах. А если где окно и было широким, то непременно зарешочено. Тюрьма. Другой ассоциации не возникает. «Где Нурия?» – прогрохотал вдруг за моей спиной голос Давида. Я испуганно подскочила на месте и, оглянувшись, увидела, что он уже не в своей смешной пижаме, а переоделся в джинсы и трикотажную футболку с длинным рукавом. «У нас». Давид, не сказав больше ни слова, направился к нашей спальне. Открыв без стука дверь, он еще с порога гневно выкрикнул: «Нурия!». В ответ раздался плач, перемежаемый неразборчивыми выкриками. Давид вошел и тут же вынырнул из комнаты, таща за руку упирающуюся и рыдающую девушку. «Тебе это не сойдет с рук!» – выкрикнула Нурия, оглянувшись. «Ни тебе, ни твоей проклятой сестре!» «Успокойся, дура!» – рявкнул Давид, уволакивая ее за собой. «Нечего на Рауля сваливать вину за то, что сама натворила!» Я юркнула в комнату и, торопливо прикрыв дверь, прислонилась к ней спиной. «Что случилось?» – почему-то шепотом спросила я. Рауль нервно расхаживал по комнате. «Это какой-то абсурд. Мне кажется, что я сплю, и мне снится кошмар. У тебя нет такого ощущения?» – оглянулся он на меня, наконец-то остановившись. «У меня ощущение, будто мы попали в какое-то отвратительное шоу под прицел скрытых камер. И ситуации эти провоцируются специально, настолько они форсированы, раздуты, наиграны. Шоу, шоу, хорошенькое шоу. Зачем Нурия приходила? Если бы я знал, вообще не понял, в чем она меня обвиняла». Рауль длинно выдохнул, подошел ко мне и крепко обнял. «Главное, нам больше не ссориться, наоборот, нужно держаться друг за друга. Чувствую, что это и есть наша защита. Стоит только образоваться маленькой трещинке, как микробы раздора тут же проникнут в нее. Разъедят до пропасти». «Не знаю, как разрешат ситуацию Нурия и Давид. Надеюсь, что Давид остынет и попытается простить Нурию, впрочем, навряд ли». «Что она сделала?» – спросила я, уже догадываясь. «Аборт». Обманула Давида, сказала, что произошел выкидыш. И так преподнесла ситуацию, что Давид еще чувствовал себя виноватым в случившемся. Не знаю подробностей, Давид меня в них не посвящал. Когда все случилось, я находился у тебя в Москве. Но почему она сделала аборт, удивилась я. Никак не укладывалось в голове, что Нурия сама так поступила, ведь она вполне искренне сокрушалась по поводу сорвавшейся беременности. Говорила, что мечтает о малыше. «Знать бы, что у нее в голове», – раздраженно отозвался Рауль. «Похоже, на самом деле не хотела иметь детей. Сейчас она приходила обвинять меня в том, что я рассказал об аборте Лауре. И теперь моя сестра якобы рушит ее личную жизнь. Но не глупость, а?» «А ты знал об аборте?» «Откуда?» «Я Нурию к врачу не сопровождал, не знаю. На основании чего она сделала такие выводы? То ли потому, что моей сестре как-то стало известно об этом? А общих знакомых у Нурии и Лауры только Давид и я. Может, она решила, что тебе приговорился кто-то из твоих коллег, а ты Лауре?» «Еще абсурдней», – скривился Рауль. «Я работаю в одном месте, Нурия наблюдается в другом. Да и зачем мне обсуждать с кем-то из коллег гинекологические дела Нурии? А потом делиться подробностями со своей сестрой? Это же смешно». Но, тем не менее, Нурия вполне серьезно обвиняла и меня, и Лауру в своих неприятностях. «Надеюсь, она не подерется завтра с моей сестрой, только этого не хватало. А я надеюсь, что больше никто не ворвется к нам». Ночь выдалась слишком длинной и насыщенной, увы, неприятными событиями. Да и прошлое вышло ничуть не лучше. «Да, ты права», – согласился Рауль, выпуская меня из объятий и приподнимая одеяло. «До утра осталось всего ничего, но нужно хоть немного поспать». Мы уже погасили свет, обнялись, и вдруг Рауль тихо засмеялся. «Ты чего?» – удивилась я. «Да так вспомнил. Не все в этой ночи было плохо. Кое-что вполне компенсирует весь негатив. И...» «Пижама Давида!» – уже громко засмеялся Рауль. «Господи, как вспомню!» «Какой ты добрый!» – съязвила я, но однако тоже улыбнулась в темноту. Странно, что Лаура не отпустила комментарий. Или такая сонная была, что не разглядела? «Это же какой сонный надо быть, чтобы не разглядеть огромного телепузика? Нет, Давид попался!» «Если не Лаура будет припоминать ему этот наряд, то я уж точно». «Оставь его. Мне жаль Давида и не из-за пижамы». «Мне тоже», – уже серьезным тоном ответил Рауль. И после паузы, приподнявшись на локте, заговорщицким тоном зашептал. «Знаешь, я тебе скажу». «Только Лауре не проговорись, ладно? А то, если она узнает, Давида совсем со света живет насмешками». «Ой, может, тогда не стоит мне говорить? Не потому, что я проболтаюсь, Лаури, а потому, что не хочу слышать о Давиде ничего неприятного. Пожалуйста, не компрометируй дядюшку Давида. Он хороший». «Нет-нет», – сказал Рауль, и я почувствовала, что он улыбается в темноте. «Ничего плохого я про него не скажу, только мне кажется, будто Давид был влюблен в мою сестру. Он никогда не выдавал своего интереса, напротив, всячески изводил Лауру насмешками и колкостями, но, думаю, он к ней неравнодушен еще с детства». «Почему ты так считаешь? Со стороны кажется, что Давид ее ненавидит». «Вот именно, Анна, кажется. Он старается изо всех сил показать, как ему Лаура неприятна. Постоянно об этом напоминает ей, мне, окружающим, но ты не заметила, что он перегибает палку? Если он так уж терпеть не может Лауру, то для этого должна быть куда более веская причина, чем воспоминание о детских обидах и вражде. Взрослая причина. Если ему нравилась твоя сестра, почему он не открыл ей свои чувства? Лаура красивая девушка, вокруг нее всегда велись симпатичные парни. А Давид мало того, что с детства испытывает комплекс из-за своей внешности, так еще и Лаура на протяжении многих лет дразнит его страшилищем. Ну и как тут открыть истинное чувство? Грубость Давида – это панцирь. Успехом у женщин он не пользовался, конечно, случались у него какие-то короткие романы. Но отношения с Нурией – первые серьезные и самые долгие. «Как ты думаешь, его чувства к Лауре уже прошли?» Замялся Рауль. «Даже не знаю». «Давид действительно собирался создать с Нурией семью, и я с уверенностью могу сказать, что чувства к этой девушке он испытывает. Видя пару на протяжении 2 лет, наблюдая за их отношениями, я бы решил, что Давид перестал думать о моей сестре «Если бы не...» «Если бы не что!» Нетерпеливо поторопила я Рауля, потому что он замолчал. То ли специально, чтобы подразнить меня, то ли уже сомневаясь, стоит ли и дальше вскрывать замки на чужой тайне. Недавно я узнал, что Давид носит с собой одну фотографию. Получилось случайно. Мы вместе обедали в ресторане, и когда Давид расплачивался, из бумажника выпал снимок, сделанный несколько лет назад в Лондоне. Лаура год жила в Англии, и я приезжал к ней. Один или с Ракель, а однажды и с Ракель, и с Давидом, помню. Он напросился в поездку с нами в самый последний момент. Сказал, что хотелось бы посмотреть Лондон, попробовать местную кухню. Я опасался, что сестра отнесется к приезду врага. Мягко говоря, без энтузиазма. Но мы провели в Лондоне два отличных дня. Давид, Лаура и я втроем. Потому что Ракель ходила с недовольным видом, все ей не нравилось, но это не испортило остальным настроение. Так вот, возвращаясь к фотографии, на ней мы сняты втроем, Давид, Лаура и я. Втроем, потому что Ракель ходила с недовольным видом, все ей не нравилось, но это не испортило остальным настроение. Так вот, возвращаясь к фотографии, на ней мы сняты втроем, Давид, Лаура и я. Нам было очень весело, мы не прекращали смеяться, помню. Пытались сфотографироваться на фоне проезжающего двухэтажного автобуса, но каждый раз нам что-то мешало. Все же Ракель в последний момент удалось сделать снимок, правда, автобус уже почти выехал из кадра. «Давид носит этот снимок в бумажнике до сих пор. Зачем? Любуется на себя? Так дорог ему я?» Возможно, но не настолько, чтобы носить у сердца мою фотографию, а Лаура, кстати говоря, на том снимке вышла очень хорошенькой. И естественной, обнимает Давида. Полное впечатление, что нет между ними никакой вражды и никогда не было. «А как отреагировал Давид, заметив, что ты раскрыл его секрет?» «Как-как?» – засмеялся Рауль. Выхватил снимок и буркнул, что всегда мечтал стать водителем автобуса. Вот такого двухэтажного, понимаешь? Водитель автобуса, конечно. Впрочем, я оставил тот случай без комментариев. И правильно сделал. А как бы ты отнесся к тому, если бы Лаура стала встречаться с Давидом? Да как, порадовался бы за них. И перестал бы переживать за сестру с Давидом, она была бы в надежных руках. «Ну ладно, Анна, хватит», – остановился Рауль, вновь укладываясь на бок и обнимая меня. «Давай спать. Чувствую, завтра нас ждет непростой день». Доспать оставшееся до утра время не удалось. Не судьба. Только я задремала, как меня разбудил Рауль тем, что резко сдернул с меня одеяло. «Приехали». Хоть в комнате и потеплело, но спать без одеяла все равно было неуютно. Стараясь не разбудить Рауля, я тихонько потянула одеяло на себя, желая отвоевать хотя бы краешек, но парень, пробормотав что-то во сне, завернулся в него как в кокон, но не угомонился, а вздрогнул вдруг всем телом и тихо простонал. «Что ж такое ему снится, кошмары?» «Рауль!» – тихонько позвала я, трогая его за плечо. Он не проснулся, лишь рывком повернулся на другой бок так, что пружинный матрас задрожал под нами. Как тут заснуть? И все же усталость, бессонная ночь, переживания брали свое, и я вновь стала погружаться в сон. Но Рауль опять застонал, на этот раз уже громче и протяжней. Я придвинулась к нему, прижалась всем телом и почувствовала, как он мелко дрожит, будто от озноба. Господи! Встревожившись, я села на кровати и зажгла светильник. Тусклый свет не разбудил Рауля, но я увидела, что его лоб в испарине. Да что ж с ним такое, его явно лихорадило. «Рауль!» – снова позвала я, он не проснулся. Лишь повернулся резко на спину и сбросил одеяло. Я укрыла Рауля и, коснувшись ладонью его лба, почувствовала, какой он горячий. Только этого нам не хватало, чтобы он заболел. Простыл, когда расхаживал босым по ледяному полу или его... Лихорадит из-за порезов. Давно я не чувствовала себя такой растерянной, бессильной. Время до рассвета так и прошло. Рауль метался в кровати, то сбрасывал одеяло, то опять кутался в него с головой. Иногда стонал, но на мои попытки разбудить его никак не реагировал. Я решила позвать кого-нибудь из друзей, чтобы попросить о помощи. Когда Рауль повернулся на бок, выдохнул так, словно наконец-то нашел удобную позу. И, выпростав из-под одеяла одну руку, поискал во сне меня. Я легла рядом, обняла его, опять прижимаясь всем телом, и в этот раз он наконец-то успокоился.